Глава 10. Спускаясь к рынку, Гаяс вытаскивает из-под сумка пару листочков хиджу, отправляет в рот, с наслаждением принимается жевать. Незаменимая вещь, отменно прочищает голову, до предела повышает восприимчивость, придает энергии, да и настроение поднимает почище любого алкоголя. Недешевая, конечно, травка, но как пристрастишься к ней, то на цену уже не обращаешь внимания. Хиджу растет на одном из черных островов, и местное племя, продавая купцам эту траву, разбогатело, построило на острове портовый город и даже создало собственную армию. Оно и понятно, курочку, несущую золотые яйца, надо оберегать. Хотя никакая армия гваргам, так называется племя, не помогла бы защитить свое сокровище, если бы островитяне не практиковали древний магический культ. Даже истанские маги из всех шести кланов города предпочитают держаться подальше от гваргских шаманов. Говорят, Харрел, бывший маг клана Огненные Лисы из ремесленного района Истана, погиб от рук островного мага. По молодости согласился Харрел на авантюру. Пираты затеяли под покровом ночи отправиться на остров на лодках, высадиться на диком берегу и по-быстрому набить мешки хиджу. Мага взяли с собой на случай встречи с шаманом, и встреча состоялась. Пиратов больше никто и никогда не видел, а клану Огненной Лисы понадобился новый маг, каковым стал старик Стриях, которому уже давно пора бы на покой. Гаяс сплевывает в траву черную безвкусную кашицу. Некоторые из экономии эту кашицу, уже пережеванную, собирают в специальную бутылочку, а затем повторно используют, пытаясь вытянуть из листьев еще хоть немного блаженства. Вконец опустившиеся любители хиджу слизывают с земли плевки более счастливых собратьев. Зрелище, конечно, отвратное, однако Гаяс, прекрасно знающий, насколько велика власть островной травки над человеком, не осуждает лизунов. Чтобы иметь хиджу, надо иметь деньги. У Гаяса деньги есть, но их не так много, как хотелось бы. Клан портовых псов – самый бедный и захудалый в Истане, хотя и самый древний. На мага уровня Дирка из клана Рыжей Обезьяны, что фактически владеет торговым районом, у портовых псов, понятно, денег не хватило. Наняли того, что подешевле, то есть его, Гаяса. Черный маг третьего уровня. Не шибко великий уровень. Гаяс, даром что колдун тщеславный и честолюбивый, прекрасно отдает себе отчет в том, что на свете немало магов посильнее его. Перебрасывая тяжелый посох с одного плеча на другое, усмехается, вспоминая, как лет 200 тому назад он хотел повысить уровень до второго. Хорошо вовремя образумился. Чтобы перейти на новую ступень мастерства, нужно одолеть в открытом противостоянии либо мага уровнем выше, либо некроманта, либо сильную ведьму. Есть и другие, не менее приятные варианты. Артазейские кикиморы, гваргские шаманы, ну и, конечно, драконы. Дирк, чтобы получить первый уровень, одолел как раз дракона. При этом зверь так потрепал мага клана Рыжей Обезьяны, что лучшие маги-лекари Истана колдовали над ним 3 дня, да и то не смогли полностью восстановить. Лицо Дирка так и осталось обезображенным. Гаяс спускается с пригорка к рынку, останавливается в раздумьях на деревянном настиле, по которому часов через 5-6 застучат подошвы покупателей. Конечно же, девку он здесь не найдет. Ведьма, очевидно, сбежала. И сбежала при помощи покойной бабки Амфары, которая свою смерть наконец-то и сполна заслужила. Таких, как Агна, называют дикими магами. Колдовство их неконтролируемое, не направленное в нужное русло в Академии магии под присмотром строгих, а порой и откровенно жестоких учителей. Сам Гаяс и другие маги кланов были взяты в Академию в возрасте 7 лет и затем прошли все ступени становления. Агна же получила магические способности случайно, испытав сильное потрясение. Гаяс вспоминает свой визит в таверну «Сонная девка». Хорошо знакомая Гаясу проститутка Сета охотно сообщила, что у Агны произошел некий конфликт с сэром Огриеном. О сэре Огриене Гаяс наслышан. Этот эмиреец, императорский гонец, большой любитель девочек лет 12-15. Агна, конечно, постарше, но, видимо, рыцарю было не вмоготу. В ответ на попытку изнасилования дремлющая в девке дикая магия и проявила себя. Собственно говоря, Гаяс поэтому и бабку Амфару убил, и дом сжег. Надеялся, что спрятавшаяся где-то поблизости Агна выдаст себя. Не выдала. Значит, начала понемногу контролировать магию, учиться. Теперь кто знает, что с ней дальше будет. Может, сдохнет где-то под забором, А может, станет великой ведьмой, начнет делать амулеты, продавать на черном рынке, зарабатывать огромные деньги, а там и придет отомстить Гаясу. Колдун скрипит зубами от злобы, и Гаяс сам не знает, что его больше злит, что девка может организовать торговлю амулетами, отнимая у него часть дохода, или то, что может прийти с местью. Потому-то признанные маги и охотятся за любыми проявлениями дикого колдовства. Чуть где малец какой или девка проявят талант к магии, колдуны кланов тут как тут и жестоко расправляются со своим потенциальным конкурентом. Если, конечно, сумеют достать. Дикое колдовство – вещь очень редкая, и всякий признанный маг умеет ее чуять, но только в самом начале, когда аура юного колдуна особенно сильная, то есть примерно после первых 2-3 случаев применения. Кроме того, чутье на дикую магию действует на ограниченном расстоянии, зависящем от уровня самого мага. Гаяс зевает, привычно перекладывает посох с плеча на плечо. Надо идти восвояси. Агну он рано или поздно поймает. Поймает, как ее тетку, Неону. Гаяс с некоторым удовольствием трогает ожерелье на шее, состоящее из высушенных ушей диких магов. Вот ушко Неоны, оно с надкусом. Насилуя девку, Гаяс попробовал ее на зуб, цапнул зубами кончик уха. Ох и кричала Неона, ох и извивалась. Пыталась скрыться в лачуге неподалеку от рыбацкой деревушки. Там он ее и настиг. Красивая была молодая ведьма, но Агна, судя по тому, как на нее вздыбил толкач сэр Огриен, ничуть не хуже, а может и лучше. Гаяс ухмыляется, представляя, с каким удовольствием он пополнит ожерелье ухом Агны. Вдруг грубый окрик прерывает размышления мага. «Эй ты, что здесь забыл? Жить надоело!» Колдун в темноте сначала видит белоснежные белки глаз с красными зрачками. Затем перед ним вырисовываются очертания чернокожего верзилы Гварга. «Шаман!» Эта мгновенная мысль заставляет мага выставить вперед свой посох, однако Гаяс тут же понимает, что перед ним никакой не шаман, а обыкновенный гварг. Ни малейшей магической ауры от этого островитянина не исходит. Колдун опускает посох. «Не верещи, чернота рыночная», – зевая, говорит Гаяс. «Не видишь, кто перед тобой?» Гварг понимает, что перед ним маг, и в ужасе отшатывается. Два его чернокожих подельника, которые приготовились напасть на незваного гостя с кинжалами, также отступили в темноту. «Господин колдун!» – с жутким островным акцентом отзывается Гварг и низко кланяется. Гаяс вспоминает, что эта троица служит рыночному бандиту Малмучу. Малмуч – человек известный и уважаемый. Он находится на хорошем счету у главы клана портовых псов барона Каррика. Да и чего барону быть недовольным на Малмуча? Деньги с рынка в казну клана поступают регулярно и в полном объеме. Лучшая снеть, напитки, выпивка – также. Гаяс смягчается и говорит уже гораздо более миролюбивым тоном. «Ну, то-то же. А скажи-ка мне, любезный, дома ли господин твой Малмуч?» «Дома, сударь», — кланяется красноглазый здоровяк. Впрочем, Гаяс спросил лишь для проформы. Он сразу заприметил свет в окошке конторы Малмуча, да и тень самого хозяина, склонившегося над столом. «Деньги, поди, считает. Дело хорошее. Деньги они счет любят. Надо зайти», — думает Гаяс. Агна на припортовом рынке промышляла. «Глядишь, что-нибудь интересное Малмуч накашляет». Колдун шагает к крыльцу и стучит посохом в дверь конторы. Стучит совсем не так, как давеча барабанил в дверь старухи Амфары. Нет, на этот раз стук Гаяса осторожный, вопрошающий. Оно и понятно. Малмуч — это не нищая старуха. Этого бандита и маги опасаются. «Кого там дьявол принес?» доносится удивленный голос Малмуча. В позднюю ночь бандит никого не ждет, да и чернокожим гваргам явно дан приказ с поздними посетителями не церемониться. Гаяс представляется, и Малмуч тут же начинает стучать многочисленными задвижками и скрипеть замками. «Господин Гаяс?» Лицо хозяина конторы изумленное, но страха в нем нет. Чем заслужили ночной визит столь уважаемого мага? Колдун входит, осматривается по сторонам. В конторе Малмуча ему еще бывать не доводилось. Обычно рыночный разбойник сам приходил к нему по делам. Гаяс ищет глазами огромный металлический сейф, для защиты которого Малмуч однажды заказывал у колдуна мощные амулеты. Но сейфа в гостиной нет, Надо полагать, хозяин держит столь ценную вещь в спальне, под боком. «Приятно видеть в добром здравии», — говорит Гаяс, завершив осмотр помещения. «Взаимно, господин», — отвечает Малмуч, теребя шнурок халата с затейливыми кистями. «Надеюсь, его светлость живы-здоровы». «Его светлость — это сэр Конрад Великолепный, глава клана портовых псов. Прозвище «Великолепный» никого обманывать не должно. Рыцарь давно превратился в гору жира, жутко потеющего и воняющего так, что Гаяса тянуло заткнуть нос, когда он заходил в палаты своего патрона. Впрочем, колдун прекрасно знал, что руки лучше держать за спиной. Одному неудержавшемуся рыцарю, кстати сказать, из очень древнего рода, Конрад приказал отрубить нос, и это было немедленно сделано. После экзекуции окровавленный рыцарь ускакал во свояси, а после даже началась небольшая война, которая закончилась победой портовых псов, сумевших привлечь на свою сторону 4 клана Истона из 6. «С его светлостью все в порядке», — усмехаясь, говорит Гаяс и присаживается в стоящее у окошка кожаное кресло. Отсюда рынок виден как на ладони, очевидно, хозяйское местечко. «А почему бы сэру Конраду не быть живым-здоровым, а, Малмуч?» Впервые на лице бандита отражается растерянность, но Малмуч мгновенно берет себя в руки и говорит. «Пока с ним рядом такой мощный маг, как ты, господин Гаяс. Клану портовых псов ничего не угрожает. Да продлятся дни сэра Конрада, да процветает клан». Гаяс понимает, что и к этим словам при желании можно прицепиться. Что именно не угрожает клану? Да не знает ли Малмуч о чем следует оповестить сэра Конрада? Но поразмыслив с полминуты, колдун решает сделать вид, что купился на откровенную лесть и оставить пройдоху до поры до времени в покое. «Да продлятся дни сэра Конрада, да процветает клан», повторяет Гаяс привычную, но ровным счетом ни на что не влияющую формулу. «Ну, Малмуч, как мои амулеты? Надежно работают?» «Безупречно», — восклицает хозяин конторы. «Намедни один негодяй на рынке пытался меня ударить кинжалом, так твой амулет его так отбросил, что костей не собрал». Гаяс нисколько не удивлен, что на Малмуча напали. Во-первых, Истон – город бандитский. Во-вторых, врагов у рыночного дельца больше, чем у кого бы то ни было. «Это хорошо», – усмехается Гаяс. «Полагаю, твои угольнокожие мордовороты с нападавшим не церемонились?» «Какое там?» – машет рукой Малмуч. «Забили до смерти. Один из гваргов, самый здоровый, наступил ему на голову и раздавил ее, как арбуз. Впечатляет. Амулет подчинения, выходит, тоже работает». «Работает, господин. Гварги смирные, как овечки, выполняют все мои приказы. Спасибо тебе». Малмуч склоняет голову. «Ну, не благодари», — миролюбиво говорит колдун. «Ты заплатил за амулеты немало звонких монет». Бандит кивает. Что есть, то есть. Тут даже обсуждать нечего. Гаяс известен своей невероятной жадностью. Он дерет с покупателей за амулеты 3 шкуры. Малмуч бы обратился к колдунам из других кланов, если бы подобный проступок не карался смертью. «Впрочем, Малмуч», — маг делает вид, будто только что вспомнил, — «есть одно дельце к тебе». «Весь внимание, господин». Гаяс вынимает из-под сумка листочек хиджу, отправляет в рот. «Тут на рынке твоем промышляет одна девка, внучка старухи Амфары. Как там бишь ее зовут?» «Агна», — подсказывает Малмуч. «Верно», — кивает колдун. «Я ищу эту девку». Малмуч немало удивлен. Зачем вдруг Гаясу понадобилась Агна? Но лицо его остается равнодушно спокойным. «Полагаю, ее нужно искать в доме ее бабки, на пригорке нищих», — говорит Малмуч. «Я как раз оттуда», — усмехается колдун, вспоминая, как корчилась в пламени старуха Амфара. «И девки там нет. Помоги мне ее найти, Малмуч. Возможности у тебя большие. Людей на тебя работает много. Среди них есть и такие ловкачи, что иголку в стоге сена найдут, не то что девку. В общем, пошурши там среди своей босоты. Пусть порыщут по Истону. Я бы подключил к этому делу портовых псов, но сам понимаешь, отвлекать солдат ради такой мелочи, как девка, неразумно». Малмуч слушает, а между тем его деятельный мозг лихорадочно мыслит. Зачем Гаясу нищая рыночная девка? Ну да, Агна, конечно, лакомый кусочек. Высокая грудь, крепенькие бедра, сочные губки. Но едва ли колдун просто хочет потешить об девку свой толкач. Здесь явно дело в чем-то другом, и это надо выведать. даже если придется ради этого пытать Агну на дыбе. «Конечно, господин Гаяс», — оскалив свои крупные лошадиные зубы, говорит Малмуч, «я сделаю все, чтобы найти и привести к тебе Агну». «Знал, что ты пойдешь мне навстречу в этой небольшой просьбе». Гаяс поднимается с кресла, надевает капюшон балахона. «Ну, бывай, Малмуч, будут нужны новые амулеты, всегда жду». «До свидания, господин Гаяс. Спасибо, господин Гаяс». Гаяс выходит из конторы, спускается по ступенькам, слыша, как за его спиной стучит защелками Малмуч, запирается поскорее, боится каждого шороха и звука, как любой человек, у которого много денег и совесть нечиста. И это при том, что в большинство замков, используемых рыночным бандитом, встроены мощные амулеты, созданные как раз-таки Гаясом. Проходя мимо чернокожих великанов с красными глазами, колдун сплевывает на песок прожеванный листок хиджу. Один из гваргов внезапно срывается с места и, встав на четвереньки, начинает слизывать плевок мага. Зачарованный этим жутковатым зрелищем, Гаяс несколько секунд стоит совершенно неподвижно, затем поворачивается и идет по дощатому настилу. На сегодня дела Гаяса завершены. Малмуч будет землю рыть, чтобы найти Агну, ведь он прекрасно знает, стоит колдуну шепнуть сэру Конраду одно словечко, и богатое, любовно отстроенное дело рыночного деляги разлетится на куски. С магами в мире трех лун шутки плохи, особенно с такими хитрыми и безжалостными, как Гаяс. Колдун усмехается, вспоминая, как испугался Малмуч его полунамеков. Тупица даже не подозревает, что Гаясу прекрасно известно о контактах дельца с магом клана крысы Аркусом, что контролирует район второго порта с одним из крупнейших в империи невольничьих рынков. Зачем Малмучу контактировать с чужим кланом? Да понятно, зачем. Надеется получить покровительство от более богатого и влиятельного клана. Желание понятное, но, мягко говоря, опасное. Впрочем, Гаяс пока не собирается сообщать о двурушничестве Малмуча сэру Конраду. Пока рано. Поживем, увидим. Секретное знание – это как козырный туз. Его надо использовать в самый выгодный для себя момент. И такой момент, по мнению Гаяса, еще не пришел. Маг останавливается перед небольшим, увитым плющом домом, сложенным из желтого песчаника. Оглядывается по сторонам. Врагов выста немного не только у Малмуча, но и у него, волшебника Гаяса. Быстро бормочет заклинание. Тяжелая дубовая дверь тихо открывается. Маг заходит внутрь. Обстановка внутри довольно скромная. Камин, стоящее рядом с ним кресло, небольшой столик с вином, хлебом, сыром и фруктами – на полу шкура бестийского льва. Этого мощного зверя Гаяс убил в юности. Но деяния этого немного не хватило для перехода на следующий уровень магии. Колдун щелкает пальцами, и в камине тут же вспыхивает огонь. Не снимая балахона, Гаяс садится к камину, берет в руки большую грушу и начинает есть, неподвижно глядя на колышущиеся языки пламени.